На министерском совещании 20 мая Николай II впервые открыто и прямым текстом заявил о новом курсе на Дальнем Востоке. В частности, о наличии интересов в Маньчжурии и готовности защищать их военными средствами при необходимости. Вывод войск прекращался за неактуальностью задачи. Возможные конфликты с Китаем по этому поводу игнорировались. Интересы Японии вообще во внимание не принимались. Выдержав трехнедельную паузу, 10 июня, на совещании у императора Мацухита, было принято решение о неизбежности войны. Безобразов 28 июля 1903 года представил всеподданнейший доклад, в котором доказывал, что возможность российского соглашения с Японией встречает затруднения, в силу англо-японского союза и участия англичан во всех японских дипломатических переговорах, и что Япония, считая себя фактической обладательницей Южной Кореи, рассчитывает захватить со временем и северную часть этого полуострова. Безобразов находил, что единственным выходом из настоящего положения являются 1. Русское военно-политическое усиление на берегах Тихого океана, 2. Изолирование Японии от содействия остальных держав, кроме Англии, которая одна, как показало прошлое, фактически помогать Японии не будет, 3. Когда эти мероприятия удадутся и японцы поймут свое положение, созданное политикой Англии, тогда можно будет рассчитывать на перемену понятий в Японии и на возможность с ней сговориться, но уже на более скромных для нее основаниях, нежели настоящие наши предполагаемые уступки. Е. И. В. принял эту бумагу за руководство к действию, полетели головы. В конечном итоге на Дальний Восток был назначен наместник, Россия стремилась дожать своего соседа. В июле на Восток, под гениальным предлогом поверки пропускной способности Сибирского пути, было двинуто 20 эшелонов, по одной бригаде мирного штата 10 и 17 корпусов, каждая с трехбатарейным дивизионом артиллерии. С августа железная дорога была занята движением различных частей для Дальнего Востока. С половины ноября железная дорога приступила к спешной переброске 69 эшелонов новобранцев. На дороге уже образовался хвост из ожидавших своей очереди отправки железнодорожных, крепостных, понтонных, артиллерийских частей, команд пополнения для эскадры и усиливаемых воинских частей, новых трехдюймовых пушек для перевооружения восточно-сибирских артиллерийских бригад и средств для формирования третьих батальонов для восточно-сибирских стрелковых полков. Желание императора. Мусорный ветер, дым из трубы. Плач природы, смех сатаны. А все потому, что мы любили ловить ветра и разбрасывать камни. Крематорий. Мусорный ветер. Только сдала очередные экзамены, как внезапно выясняется, обучение в школе закончено, по поводу чего получен специальный сертификат. Что-то я проявляю просто невиданную до того тупость, не обратив заранее на это внимания. Впрочем, изначально то было по моему 4 года обучения. Это в процессе реформ образования сократили до 3 лет. А школа помимо пустой траты времени обеспечивала меня очень даже неплохой защитой и определенным статусом, пусть и не самым высоким. Теперь я формально безработная незамужняя девушка со средним образованием, точнее высшим, поскольку по последним веяниям для женщин дальше учиться и не нужно, и все такие школы называются высшими. А раз образование получено в иностранной школе, то по нынешним временам не особо котируется. Но это так, основное то, что мне вообще-то положено или замуж, или чем-то официально заняться. Хотя бы присмотром за родным домом, который я и в глаза не видела. Можно еще продолжить обучение, благо что в Токио появилась Бжоуши Айгакуджуку, женская английская школа. Это действительно настоящая высшая школа для девочек, первая или одна из первых. Причем не религиозная, организовала ее известная Умекацу, проучившаяся много лет в Америке и преподававшая после этого в знаменитой школе для аристократов, Джоуши Гакашин. Финансирование школы американское, плата за обучение какая-то символическая. Первый год училось целых 10 человек, в этом набирается несколько десятков. В результате есть надежда получить официальный диплом преподавателя английского, для Японии очень крутая и оплачиваемая должность. Хотя и просто переводчиком даже женщине устроиться несложно, и притом на хорошие деньги. Впрочем, моя невнимательность не должна особо вас удивлять. Голова постоянно забита вопросами современного кинематографа, принципами работы фотоэлементов и электрических ламп, а также неизвестными пока здесь электронными приборами. Еще удивительно, что все экзамены сданы на отлично, впрочем, память у меня на удивление становится со временем только лучше, так что дурацкое английское правописание не вызывает труда. Казалось бы, почему я так мучаюсь? Ведь раньше все делалось сходу, без особых сомнений и колебаний. Нынешний уровень науки и техники достаточно высок, для того чтобы массово делать любые электровакуумные приборы. Те же трубки Крукса, для генерации Х-лучей можно сделать почти в любой стеклодувной мастерской даже у нас. Проблема в том, что в отличие от всех моих прежних начинаний, понятие об этих приборах у меня на уровне электроны и ионы летят в вакууме, вылетая обычно из раскаленных электродов и подвергаясь по пути действию электрических и, или магнитного полей, управляющих их движением. Более чем достаточно для статьи в кратком толковом словаре, с трудом сгодится для формулы патента и почти никак не помогает сделать этот самый прибор. Очень сильно выручает мой химик. Он проанализировал результаты известных экспериментов по изучению фотоэффекта и подобрал несколько неплохих комбинированных составов фотокатодов. Он же, с моими советами, сейчас работает над накаливаемыми катодами и тоже, результаты уже заметно лучше, чем просто нагретая вольфрамовая проволока. Ну и наконец усовершенствование кварцевой ртутной лампы, мощного источника ультрафиолета, тоже его работа. Сначала я собиралась сделать модулятор звуков привычной для меня схемотехники. Динамический электромагнитный или электростатический микрофон отклоняет своими сигналами луч электронов, управляя усилительной лампой. В итоге эти приборы я решила назвать лампами. Электроны в свою очередь проходят через газоразрядную лампу, меняя ее свечение. Все бы ничего, и микрофоны эти сигнал дают уверенно, но с лампами еще разбираться и разбираться. На уровень кое-как работающего прибора я вышла буквально за пару суток, а там начали появляться тонкости. Во-первых, дешевое стекло, я хотела обойтись бутылочным, не годится совсем. Оно выделяет газ при нагреве, сжигающий в итоге гетер. Ну да ладно, именно это для меня не проблема, как вы помните, отличнейшего стекла у меня еще несколько тонн. Следующая неожиданность, каждое стекло имеет свой коэффициент расширения при нагреве, что соответствует или чаще не соответствует материалу проходящих через него электродов. Причем напоролась я на это, как легко догадаться при всей моей удаче, не сразу, а после длительной работы. И мне в некоторых конструкциях не обойтись без переходников. Кварцевое стекло имеет около нулевой коэффициент, таких металлов соответственно просто не существует. В итоге пришлось еще переделывать некоторые корпуса, чтобы длинный ввод успевал охладиться. Затем выяснилось, что и в процедуре откачки есть свои тонкости. В итоге оптимальным вариантом начального заполнения колбы, как это ни парадоксально, оказался чистый кислород, получаемый электролизом. Он отлично выжигается, образуя стойкие соединения. Только осушитель нужно не забывать по пути ставить. А для катодов его присутствие вначале даже полезно, формируя более плотную пленку оксидов. Ну да, катоды требуют отдельных определенных процедур изготовления, иначе их параметры скачут на порядок. Поняла я это достаточно быстро, а вот добиться стабильно хороших параметров до сих пор не выходит. Пришлось идти по дебильному историческому пути развития электроники. Из партии в десяток ламп, одна хорошая и две так себе, остальное брак или в моем случае какие-нибудь дурацкие эксперименты, типа стойкости конструкции к ударам молотка, а иногда даже собственной головы, при нахождении очередной проблемы, о которой я заранее не подумала. В итоге появился второй вариант, точнее, наверное, 102-й, просто я сдалась и решила сначала попробовать принципиально отличный подход, гораздо более соответствующий уже отработанному уровню местных. Простейшая цепь, выключатель, батарея и угольный микрофон, который меняет силу тока через обычную лампу накаливания. После пары спиченных микрофонов, я все же предприняла систематические исследования по определению границ работоспособности и осталась вполне довольна. Казалось бы, примитивная коробка с угольным порошком, довольно легко повторяемая, ну подумаешь, десяток испорченных изделий разных производителей. Так вот, эта самая коробка по моим оценкам дает усиление примерно в 1000 раз. Без всякой электроники, прошу заметить. Я тут же собрала напрашивающийся усилитель для телефонной линии. А то местные пока вроде исключительно толщиной провода добиваются дальних дистанций связи. А просто по сути связать два телефона трубками на перекрест не додумались. И да, это опять составление патента, вот так неожиданность. Вот впихнуть в линию по всей длине катушки индуктивности, Джордж Кэмпбелл и Майкл 1. Пупин независимо додумались еще в конце прошлого века. Изящное решение, я бы вот так сходу не догадалась. Причем дегенераты-начальники из ЭТНТ умудрились потерять патент своего сотрудника Кэмпбелла и пришлось им покупать патент Пупина. А может и не дегенераты, кто его знает, что там за история была. Впрочем, тупость в крупных компаниях встречается гораздо чаще хитроумных интриг и коррупции. Составляя патент, немного отвлеклась, расслабилась, переключилась, почитала журналы и нашла в одном из них замечательную новость о том, что немец Орнструмер балуется оптическим телефоном. Но это то ладно, по его ссылкам на предшественников, выяснилась гораздо более изумительная новость, подтвержденная потом присланными мне копиями американских патентов. Оказывается, еще в 1880 году весьма известный американский изобретатель телефонии Александр Грэм Белл запатентовал фотофон, передачу речи пучком света. А ведь в энциклопедии в статье о нем об этом вкратце было, но я тогда бегло просмотрела, не обратив внимания. Он изначально вообще электричество не использовал. Маленькое гибкое зеркало как передатчик и черная сажа как приемник. Солнечный луч с фокусированной мощной оптикой давал достаточно громкий звук. Вот так, лазеры, фотоприемники, ничего не надо, кроме мозгов. И стоит, пожалуй, признать, что даже в этой песочнице у тебя далеко не самые лучшие мозги. И не забывать об этом, чтобы не налететь на неприятности. Обрадовалась дура, с императором познакомилась. А сколько у тебя врагов только за счет этого образовалось, и главное, кто они? Ведь ни малейшего понятия нет. В итоге для записи я так и остановилась на идеях Белла. Только зеркало не гибкое, а элемент зеркального гальванометра. Звук, собираемый рупором как в фонографе, двигает маленькое легкое зеркальце, прикрепленное на диафрагме, направляющее в свою очередь луч света от мощной лампы в оптическую систему. В отличие от микрофона с управляемой лампой, тоже доведенных до ума достаточно быстро, гораздо шире частотный диапазон, что для фильмов, особенно в будущем, важно. Почему я в итоге сделал два устройства вместо одного? Ну, раз уж все равно потратила время, заодно презентую прибор для беспроводной связи. Вот в нем угольный микрофон и лампа с тонкой легкой нитью, самое оно. А для обеспечения разборчивости речи узкий частотный диапазон даже лучше. У немца пока получается 15 километров, причем и днем, и ночью. Все же, наверное, врет, у меня даже после всех усовершенствований, включая высокочастотную модуляцию, которую также придумали мои предшественники, больше 5 километров не получилось. Но испытания и усовершенствования фототелефона были потом. А пока кино, по счастью, плавное движение ленты, нужное для записи и воспроизведения, специально обеспечивать не пришлось. В нынешних аппаратах уже предусмотрены меры по хорошей амортизации рывков подающей системы. Той самой, которая протягивает пленку шагами, обеспечивая заодно характерное стрекотание. Я с этим стрекотанием долго мучилась, пока тупо не сделала запись на отдельную пленку с собственным плавным механизмом протяжки, за счет электродвигателя. Разумеется, и систему воспроизведения пришлось конструировать. В минимальном варианте оказалось достаточным использовать один фотоэлемент и последовательно включенный электромагнитный телефон. У Белла и следом за ним у Румера приемники твердотельные, на основе селена. На эту тему я своего химика тоже нагрузила, благо вспомнилось, что сульфиды обладают свойствами фотосопротивлений. Но опять же, это оказалось удобным лишь для компактных применений. Увы, у всех фотоэлементов, и у селеновых, и у сульфидных, с ними вообще оказалась отдельная история надолго, достаточно большая инертность. Для голоса еще подходит и все, граница. Я совершенствовала уже отлично здесь известные вакуумные фотоэлементы, заодно отрабатывая работу с вакуумом и стеклом. В итоге высоковольтная батарея вполне обеспечивает отличную громкость воспроизведения, нужно только трансформатор в цепь включать, а не подключать низкомный динамик напрямую. Вот еще одно непаханное направление для исследований – магнитные материалы. Такой вот парадокс: магнетизма не существует, а магнитные материалы есть. И с лампами я продолжала мучиться. В принципе, их не так уж сложно делать. Сложнее было придумать, как именно их делать и потом включать в цепь. На стеклянную пластину напыляется металл, потом он травится для образования проводников и управляющих электродов, в самом стекле протравливаются канавки для изоляции, металлизируются и снова заплавливаются или не заплавливаются в зависимости от схемы. Вроде не особо сложно, но все эти технологии ведь тоже пришлось подбирать. К примеру, 3 подряд пары электродов для фокусировки пучка. Потом припаиваются стеклянные стойки для прочности и вся конструкция накрывается еще одним стеклом и запаивается. Да, местные придумали весьма простой и оригинальный способ достижения высокого вакуума – геттер. Я его немного усовершенствовала, в моих лампах магниевая полоска постоянно греется катодом и обеспечивает гарантированный отлов атомов ионов кислорода и азота. А чтобы справиться с аргоном, которого оказывается в здешней атмосфере порядочно, как я уже упоминала, сначала все продувается кислородом и откачивается. В итоге даже мощный вакуумный насос не нужен, достаточно водоструйного и процедуры активации отдельного геттера под высоким напряжением. Вот бы еще решить вопрос со стабильностью и предсказуемостью параметров. Вообще-то все эти работы были в планах, но на гораздо более позднее время, но в любом случае все это не пропадет. Единственное, опять предстоят затраты на мировые патенты. И слишком уж лакомые технологии, даже само по себе звуковое кино, я уж не говорю про электронику. Достаточно быстро ее потенциал осознают и за патентами начнется охота. А ведь в теории, это достаточная причина даже для мировой войны. Впрочем, скорее обойдутся собственными внезапными патентами и дальнейшими судебными тяжбами. Придется все же создавать интернациональную сеть корпораций. Ладно, сейчас главное закончить работу. И кстати, раз работающая электроника уже все равно почти создана, что стоит на ней сделать? В том числе, что не делать, чтобы действительно не прибили. В первую очередь, конечно, напрашивается радиосвязь, да не просто местной азбукой Морзе, а голосовая. Снова придется ломать голову над непривычной схемотехникой. И кстати, очередные международные патенты, прямо замкнутый круг. И эта связь отлично станет на мои летающие аппараты. А усиление звука можно использовать еще и для создания сети вещания. Причем она ведь может быть даже проводная, как телефоны. Тогда не обязательно даже наличие электричества в конечной точке, у пользователя. А чтобы провода были потоньше, поставить трансформаторы. И заодно опять же развязка от абонентской точки. Идеально для пропаганды. Да, но это опять только под госзаказ. О, сеть городского вещания. А начать можно с портов и вокзалов. Но попозже, пока я просто устала. Хорошо хоть, поскольку я больше не в американской школе, местные торжества мимо меня больше не проходят, несмотря на всю занятость. Так что приходится отдыхать в принудительном порядке. Проходит отмечание осеннего равноденствия Сеичничи или Эсэчки Кайрэйсай, осенний праздник духов. В период нынешнего императора дни весеннего и осеннего равноденствия стали считаться государственными праздниками. Ведь дни равноденствия традиционно связывают прежде всего с почитанием предков императора. Теперь же все семьи, начиная с императорской, в течение 7 дней, совершают разнообразные обряды поминания усопших, посещают храмы и семейные кладбища, чтобы выразить уважение предкам. Места для захоронений хватает, поскольку трупы сжигают, а хоронят лишь урны с пеплом, все рационально могилы семейные. Могилы приводят в порядок, умершим приносят цветы и специальные кушанья, возжигали курение и совершали молебны, а затем здесь же устраивали что-то вроде перекуса на природе. Видимо, из ритуала приготовления пищи ушедшим вырос обычай угощать специально приготовленной едой друзей и соседей. Во время Сеичничи не едят мясо, предполагают литворное влияние буддизма. Специальная праздничная еда, охаги, представляющие собой мягкие колобки из сладкого риса, покрытые сладковатой бобовой пастой. Еще готовят гамакузуши, вареный рис с овощами и деликатесными приправами. Вслед за ним наступило 1 октября, не менее важный праздник Нихан Шунай День Саки. По традиции большинство винодельческих компаний и частных виноделов начинают изготовление нового вина с 1 числа, отмечая в этот день начало нового сезона производства. Ну а радостные потребители спешат их поздравить старыми запасами. Видимо, немного сока мне и не хватало, чтобы в рекордные сроки закончить работу. После завершения, ждать какую-то специальную дату я не стала, сразу обратившись куда нужно. На самом деле двор работает как отлаженный механизм. Мне в тот раз выдали пафосный шелковый свиток в золоченом футляре, с каллиграфически исполненным повелением допускать к императору. Это чтобы повесить на стенку и хвалиться. Также я получила обыкновенную картонную папку, где на хорошей, но в общем-то обычной бумаге, было изложено ровно то же самое. Все, кстати, скрепленное государственной печатью. И заодно в папке находилась подробная инструкция, к кому и как обращаться при необходимости реализовать дарованную привилегию. Разумеется, я воспользовалась приложенной информацией, причем заранее отправив Хрумитян проконсультироваться, нечего ей развлекаться летая, пока я страдаю. Выставка давно закончена, даже новые хихито набраны по моим ценным указаниям и идет их обучение. В итоге был выбран подходящий день, и я вся такая неприступная и непреклонная явилась во дворец. Причем впихнули меня навстречу императора с советниками Дженнер, просто прелесть. Видимо, кто-то, кому-то решил сделать гадость, а меня использовали как инструмент. Я как-то упоминала, что мне теперь нравится, когда мужики на меня пялятся, так вот, я ошибалась. Когда влиятельнейшие власть имущие мерзавцы, привыкшие получать то, что пожелают, пытаются протереть в тебе сальными глазами дырку, это очень неприятно. При том, что все они, мягко говоря, не слишком молоды и совсем меня не привлекают. Как хорошо, что я личная игрушка императора, пусть даже в статусе забавная зверушка. К императорским игрушкам даже самые любвеобильные и влиятельные остерегаются тянуть руки, чай не демократия у нас, несмотря на конституцию, парламент и выборы. При том, что про увеселительные прогулки Ито и Инауи в горы с гейшами всем известно, а Мацука-то, инспектируя деятельность Красного Креста, в действительности занимается выискиванием красивых женщин в свою постель. Как у этого старого пердуна еще что-то получается. Впрочем, наплевать, не думаю, что встречи со столь влиятельными людьми у меня будут сколь-нибудь регулярными. И да, разумеется, собираясь в гости к императору, я не поленилась изучить хотя бы общедоступную информацию по местным полюсам влияния. Так вот, Дженнер – это неофициальная компания советников, состоящая в основном из представителей неродовитых самурайских семей. В теории, сейчас по происхождению мы примерно равны, кроме одного из них, Кинмоучи Саэнджи, относящегося к старой аристократии. Их всего 9 человек, и именно они предлагают императору кандидатуру очередного премьера. Вряд ли, конечно, сегодня они здесь за этим, вроде нынешний Таракацура, который тоже присутствует, являясь одним из них, сидит на стуле вполне уверенно. Имеется в виду в переносном смысле, в данный момент, все сидят на классических мягких подушечках, разбросанных по не менее классическим коврикам татами. Во всяком случае, в газетах вроде ничего такого не попадалось. Как призывали не уступать русским, не боясь войны, так и призывают, особых изменений нет. Делиться со мной государственными тайнами никто почему-то не стал, а уж тем более и спрашивать мудрых советов по решению государственных проблем. После процедуры привода меня в зал, мажордом излагает слова императора. «Что привело тебя, дитя?» «Мой император, ваши пожелания выполнено. Япония обладает синематографом, позволяющим воспроизводить звук. В удобное вам время я готова предложить демонстрацию. Все необходимое для нее находится на борту судна, пришвартованного в канале у дворца. Будучи девушкой умной и сообразительной, я догадалась в итоге запихнуть демонстрационный зал на борт баржи. Мобильность, возможность безнаказанно жечь топку локомобиля, дающего электричество для работы аппаратуры, и отсутствие многочисленных согласований. Япония ведь довольно-таки бюрократическое государство. А что до мобильности, так магнитная система каждого динамика весит за 200 килограммов. Что же, предлагаю сделать перерыв и прогуляться. Я думаю, через час мы как раз сможем собраться на борту этой баржи. Хоть я и не люблю корабли. Да, а вот об этом я и не знала. Будем надеяться, что все же нелюбовь императора к воде не является серьезной фобией. И да, через час, это в местных реалиях означает бегом. Неслыханная торопливость. Впрочем, императору явно интересно. Разумеется, охрану дворца на баржу я пригласила заранее. Но они еще и прямо перед визитом императора все оббежали. При этом вокруг императорской четы их обычно и не видно, хорошо умеют маскироваться. В итоге первый официальный сеанс со звуком смотрели император и все 9 Дженнер. Кстати, выбрать, о чем снимать фильм, была та еще задача. Вариантов было несколько. Уже классическое прибытие поезда. Озвучка первых местных фильмов, съемка пьесы в театре, ну первое забавно, но ни о чем, а оборотни и воскресающие покойники из короткометражек 1898 года особо интересного звука не требуют. Театр кабуки и танцы гейш – это, конечно, мило и по-нашему, но на мой, может, пристрастный взгляд, не для кино вообще. Вот когда сделают свет, будут нормальные киноспектакли, а пока нет. К тому же пришлось бы договариваться, согласовывать и платить. И если последнее не проблема, то первое займет уйму времени. К тому же выполнять указания сопливой девчонки. У актеров собственная гордость, хотя формально и не слишком высокий статус. В итоге банально остановилась на нашем гимне, исполняемом девочками из моей бывшей школы, стоящими на берегу, в традиционной одежде. Вот и пригодилась в очередной раз социальная жизнь. Ну а фоном показаны заплывы двух досок с парусом. Не стоит упускать возможность прорекламировать себя лично и свои изобретения. Участвую именно я и Хрумитян. А ведь кроме съемок, для начала которых мне сначала пришлось долго устанавливать и настраивать камеры, потребовалось еще проявлять и закреплять десятки метров пленки. Потом совмещать и дублировать уже со звуком, снова, разумеется, проявляя и закрепляя. Возни на несколько недель, с учетом неизбежных ошибок и брака. Зато результат получился даже на мой взыскательный вкус неплохим. А вот новым зрителям мой короткий ролик чуть ли мозги не вынес. Все, кроме императора, стали искать, где прячутся поющие девушки, дурдом. В очередной раз неправильно оценила реакцию современников на безобидные, на мой взгляд, вещи. А ведь в существующем с этого года в Токио кинотеатре, да и при всех ранних показах, насколько я знаю, рядом с экраном всегда надрывается бенши, этакий артист-рассказчик. В лучших традициях местного разговорного жанра ракуго, комментирующий картину, в основном поясняя изначально непонятные местным европейские реалии, ну и просто заполняя паузы во время смены катушек с пленкой. А закончилось все еще более неожиданно. Император вдруг поинтересовался, насколько сложно делать новое синема со звуком. Примерно так же, как и обычное. Звук можно вообще записывать и добавлять потом. Мы тобой довольны. Это лучшая награда, мой император. Что нужно, чтобы смотреть такое во дворце? Выделенная комната и электричество. Деньги тебе опять не нужны. Это не настолько большие затраты, чтобы отвлекать моего императора от более важных дел. Император выскажет тебе свои пожелания. Готова смиренно ожидать ваших указаний. На этом, собственно, мне указывает на дверь. И не скажу, что особо вежливо, что-то у них такое происходит все же. Героиня в очередной и далеко не последний раз опоздала. Херберт Шрив, сотрудник ЭТНТ, как раз в этом же году получил американский патент на усилитель, основанный на подобном же принципе. Угольный микрофон и электромагнитный телефон, механически объединенные вместе. Впрочем, он был примерно 10-м по счету на эту тему, просто первым удачным, а может даже просто первым пошедшим в массовое производство. Авторское послесловие. Никогда не любил, когда в художественных книгах попадались выделенные прямые пояснения от автора, резонно считая это слабостью изложения материала. Ан вот как, дык. В итоге чувствую, что будет неправильно и самому не написать нечто подобное. Началась эта книга с того, что меня утомило обилие попаданцев в Россию, СССР. Что забавно, при том, что они валят толпами с американскими ноутбуками, коннектом к нынешнему американскому интернету и прочим хайтеком вплоть до целого атомного флота, совершенно очевидно, что ничего сделать не могут, рыся в пердефрива. А ведь когда-то, еще во времена написания, с интересом читал «Варяг Дойникова». Попадать было все равно куда, Япония выбрана по причине того, что она представлялась мне самым слабым субъектом политики из имеющихся, как альтернатива Италия, но Италия того времени мне совсем не интересна, как, впрочем, и нынешнего, унылые останки былого. Да и мода на кланы и прочих аиш меня не минула, слаб человек. Изначально, в первых черновиках, попаданец у меня был, как и положено, в бога императора, император защищая. Но не успел я начать писать, как началась его эволюция, приведшая в итоге на самое дно социальной иерархии. А решив добиться максимального разжигания вражды и ненависти среди читателей, еще пол при попадании поменял и секс добавил. Даже не лесбийский, который у нас хоть и с трудом, но дозволяется мужчинам, попавшим в женское тело. Автор как-то не совсем осознавал, что для того, чтобы писать ай, нужно знать и, что интересно, по мере написания я узнал о тогдашней Японии очень много нового и неожиданного. К примеру, чуть ли не единственная страна в мире в то время, с равными правами женщин. Точнее, как и должно быть, в большинстве законов нет уточнения пола. А не как сейчас, когда дегенераты в явном виде уравняли права, а то и обязанности. Очень серьезное отношение к образованию, в описываемое время, началось полное начальное бесплатное. Ну как и положено в бесплатных завтраках, оно стало таковым, только по обязательной программе и не менее обязательным учебникам. Как то привыкнув к дзену, не обращал внимания на то, что буддизм в основе, такая же омерзительная секта, как и христианские в массе своей, что РПЦ, что кандовый католицизм. Но при этом большинство тогдашних японцев, к моему удивлению, безбожники, как, впрочем, и нынешних. Конфуцианство оказывается такая же вонючая блевотина, как марксизм-энгельсизм, то есть бессмысленные тексты для промывания мозгов тупому быдлу. Впрочем, это не только и даже опять же не столько Японии касается, а скорее Китая. А раньше, пока читал «Избранное», даже интересно было. Если кто до сих пор не понял, текст максимально аккуратен исторически, чего оказалось совсем непросто добиться. Это и внимание к артефактам в области развития науки и техники, и перелопачивание лживых книг и учебников по истории. Причем, к моему искреннему удивлению, проще всего было работать с деградантами-совками, они тупо лгали прямо по очередной методичке из ЦК. Так что вычленить реальные события из их работ проще всего, единственное, очень уж они нагло врут. Как-то я давно отвык от типичного уровня говна в совковых книгах. Совсем забыл, что в юности хотелось вешать коммунистов в первую очередь именно за их поганую пропаганду, засирающую мозг. Текст также максимально аккуратен технически, все достижения протагониста достаточно несложно повторить. Это правда не означает, что вам стоит их повторять, особенно при отсутствии соответствующих навыков. При том, что еще пришлось изворачиваться, для построения альтернативного технического развития, более разумного, так как ГГ представитель может не слишком более развитый, но вот совершенно точно намного более разумной цивилизации. Кстати, вроде бы понял причины столь распространенной у нас гомофобии. Сначала предполагал, что виноваты лагерные прошлые страны, но в тех же штатах сидело не намного меньше. Ответ оказался очевидным и, как все таковые, трудно находимым. Трусовки, воспитанные в лучших традициях, просто опущенные и, разумеется, подсознательно боятся, что их начнут иметь. В социологических терминах, в СССР воспитывались и поощрялись выживальщики, особи, безропотно встраивающиеся в иерархию, чтобы лизать тем, кто сверху, и срать на тех, кто внизу. Теперь бы понять, зачем последние годы в мире активно пропагандируется гомофилия. Сразу замечу, это явно не контроль рождаемости, поскольку миллиарды на пропаганду тратятся в странах, где население недостаток. И не заговор этих самых меньшинств, слишком большие деньги вкладываются на протяжении слишком большого времени. Что бы там ни пели, но пара процентов популяции — стандартная величина для млекопитающих. Одна из гипотез – непрямые действия, направленные на дальнейшее развитие матриархата, в свою очередь максимально снижающего градус мирового сообщества. То есть массовая демилитаризация и дебилизация, как вариант проектного будущего. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.